Паула внезапно возненавидела его. А он, довольный, счастливый, смотрел и смотрел на нее, словно наивный ребенок, который, улыбаясь, забирается в клетку к тиграм. Но он не такой наивный. Паула знала это наверняка. А если и такой? Нет, конечно, не такой. То пусть тогда потерпит. Тигр Рауль, тигрица Паула. «Бедняга Ямайка Джон», — подумала она. «Хоть бы ты исчез вовремя». «Что случилось с Хорхе?» «У него небольшой жар», — сказала Клаудия. «По-моему, он перегрелся на солнце, если только это не ангина. Я его уложила в постель и дала аспирин. Посмотрим, как он проведет ночь». «Аспирин? Это ужасно», — сказал Перси. «Я всего 2-3 раза в жизни принимал его, и он подействовал на меня потрясающе. Полностью нарушается умственная деятельность, выступает пот, словом, очень неприятно». Медрана, поужинавший без всякой охоты, предложил выпить вторую чашку кофе в баре, а Перси ушел в каюту, чтобы понаблюдать за звездами, обещая сначала зайти в каюту, посмотреть, заснул ли Хорхе. Освещение в баре было более приятным, чем в столовой, и кофе горячий. Несколько раз Медрана подумал, не скрывает ли Клаудия свою тревогу из-за повышенной температуры Хорхе. Ему хотелось узнать это наверняка, чтобы хоть чем-то помочь ей. Но Клаудия больше не упоминала о сыне. Они заговорили о другом. Возвратился Персио. «Он не спит и хочет, чтобы вы пришли к нему», — сказал Персио. «Я уверен, что все это от аспирина». «Не говорите глупости и отправляйтесь изучать свои плеяды и малую медведицу». «Вы не хотите пойти со мной, Медрана? Хорхе обрадуется вам». «Да, конечно», — сказал Медрана, «чувствуя себя довольным впервые за многие часы». Хорхе встретил их, сидя в кровати, с альбомом для рисования, который Медрана пришлось весь просмотреть и оценить каждый рисунок. У Хорхе возбужденно горели глаза. Небольшой жар, скорее всего, был вызван перегревом на солнце. Хорхе непременно надо было знать, женат ли Медрана, есть ли у него дети, где он живет, преподаватель ли он, как Лопес, или архитектор, как Рауль. Он сказал, что задремал, но проснулся от кошмара, ему привиделись глициды. Да, теперь ему тоже немного хотелось спать и пить. Клаудия напоила его и заслонила ночник листом бумаги. «Мы посидим здесь, в креслах, пока ты не уснешь. Мы не оставим тебя одного». «А я не боюсь», — сказал Хорхе. «Правда, когда я сплю, я совсем беззащитен». «Побей их как следует, этих глицидов», — предложил Медрана, наклоняясь и целуя Хорхе в лоб. «Завтра мы с тобой обо всем поговорим, а сейчас спи». Через несколько минут Хорхе со вздохом потянулся и лег лицом к стене. Клаудия выключила свет в изголовье, оставив зажженной только лампочку у двери. Проспит всю ночь, как сурок, но скоро начнет разговаривать и наговорит уйму странных вещей. Перси обожает слушать его лепет во сне и тут же делает самое невероятное заключение. «Словно пифия», — сказал Медрана. «Вас не поражает, как меняется голос у тех, кто разговаривает во сне? Легко вообразить, что говорят совсем не они». «Они и не они?» «Вероятно. Несколько лет тому назад я спал в одной комнате со своим старшим братом. Скучнее человека представить себе невозможно. Но как только он клал голову на подушку и засыпал, сразу же начинал разговаривать. Иногда я даже записывал то, что он говорил, и утром показывал ему. Он, бедняга, никогда мне не верил, не мог представить такое». «А зачем было пугать его этим невероятным зеркалом?» «Да, конечно. Лучше было притвориться прорицателем или просто промолчать. Мы так боимся чужого вторжения в себя, так боимся потерять свое драгоценное будничное «я».» Клаудия прислушивалась к ровному дыханию Хорхе. Голос Медрана навевал на нее покой. Она почувствовала некоторую слабость, облегченно и устало прикрыла веки. Ей не хотелось признать, что недомогание Хорхе пугало ее. и что она скрывала это по привычке.